два медведя и корона. На фабрике «Российские лакомства» технологов вовсе нет, кроме одного выпускника пищевого института, которого Юрий взял для помощи в оформлении технической документации. На предприятии работают люди, которых обучали всем азам прямо у станка. У себя мы называем их «дрожжировщики», а как они называются на самом деле, я не знаю, сообщил Юрий. Есть еще укладчики, фасовщики и операторы, всего 80 человек. С сентября по май набираем людей дополнительно, в этот период производство работает круглосуточно. В основном у нас трудятся жители Некрасовки и Люберец, менеджеры приезжают из Москвы. При наборе сотрудников Юрий из всех качеств ставит на первое место целеустремленность. По его словам, именно ее не хватало учредителям ЗАО «Джелиос» в первые два года работы. В 2001 и 2002 годах они никак не могли определиться, какую продукцию лучше выпускать. Из-за этой неопределенности предприятие первые два года находилось в состоянии кризиса. Кончилось все тем, что один из двоих акционеров решил уйти. Мне было страшно за судьбу основанного мной производства, поэтому я предложил владельцам выкупить у них большую часть акций с одновременным предоставлением мне права единоличного управления. Они согласились. Так, в 23 года Юрий Ковалевский стал владельцем кондитерской фабрики. Дела у него пошли неплохо. Прирост объемов производства составлял ежегодно примерно 240%. Сейчас «Джелиос» делает в год 1200 тонн шоколадной продукции. И уже следующей весной Юрий планирует построить вторую фабрику мощностью 5000 тонн. Фабрика будет находиться не в Москве и не в ближайшем Подмосковье. Строить ее там очень дорого. Под проект мы уже взяли кредит в банке. Помещение и оборудование у нас в собственности, поэтому для кредиторов мы довольно привлекательные клиенты. На новой фабрике будем делать конфеты с марципановой начинкой, с нугой, то есть с такими начинками, с которыми у нас никто не делает. Не хочется лишний раз бороться с конкурентами. Единственное, что не нравится Юрию, это доставшееся ему от прежних хозяев название. Что такое «Джелиос», я вообще не знаю. Это название они придумали задолго до меня, еще когда торговали мороженым. Российские лакомства тоже не впечатляют. Такое название не может запомниться покупателю. Он забудет его, перепутает с какими-нибудь русскими сладостями. Вначале символом фабрики был петушок. Я его сразу убрал, как только стал владельцем. С этим петушком мы были похожи на каких-то захудалых провинциалов. Юрий не пожалел денег и поручил разработку символики специальной фирме. Теперь у фабрики есть свой герб. Два медведя сидят около короны. Над названиями для изделий Юрий головы не ломает. Каждому дает по его начинке. Например, миндаль в белой глазури так и называется. Миндаль в белой глазури. Клубника в шоколадной глазури – клубника в шоколадной глазури. Так, по словам Юрия, покупателю будет легче определиться с выбором. Если на коробке будет написано что-то неопределенное, человек будет покупать кота в мешке. Или ему придется тратить на чтение этикеток дополнительное усилие. Я думаю, это не нужно. Покупатель и так устал от лишней информации. Отличие «Джелиоса» от других производителей заключается в том числе и в упаковке. Вся продукция фабрики имеет дорогой внешний вид. Когда люди покупают конфеты в коробках, то в основном смотрят на марку. Мы маркой пока похвастаться не можем. Но по внешнему виду нашей продукции заметно, что она сделана на высоком уровне. То же самое и с дрожже. Раньше все производители расфасовывали его только в пакетике. Мы с самого начала придумали выпускать дрожже в пластмассовых коробках вертикальной формы. Договорились с одним из упаковщиков, что он будет делать нам коробки по специальному эскизу. Но мы не заключили с ним на этот счет никакого договора, только джентльменское соглашение. Конечно, вскоре он начал продавать наши коробки конкурентам. Пластмассовые коробки дороже пакетиков, но наценка на дрожже в России оказалась высока настолько, что «Джелиос» смог не только покрыть расходы, но и продавать товар дешевле конкурентов с пакетиками.